Правда побеждает, а неправда гибнет. Это закономерность истории. Так озаглавлена статья Ким Ён Чура, в которой отмечается. Неприятели применяют против Корейской Народно-Демократической Республики, единственного в мире оплота социализма, небывалые санкции и оказывают на нее нажим, аналогов которым еще не было в длительной истории человечества. А Пектусанская держава, которая прославляет себя на Востоке как ядерная и космическая держава, беспощадно уничтожает под знаменем правды Бури и Сунгун всю неправду, преграждающую путь к самостоятельности. Люди мира с удивлением и завистью смотрят на Кариндер, где чуть ли не каждый день наблюдаются вековые перемены и поразительные чудеса. А те, кто пытались любой ценой изолировать и раздавить ее, а также их приспешники, покорно ждут своей трагической гибели, перебирая в памяти дни поражений и краха. Обама покинул Белый дом, признав ответственность за полный крах антисеверокорейской политики вражды, а Пак Кын Хе, которая безрассудно прибегала к противоборству с соотечественниками, оказалась в трагическом положении. За свои тягчайшие преступления перед нацией ей грозит суровый приговор народа и не миновать тюремного заключения. Те страны, которые выступали за координацию действий в оказании нажима на КНДР, но преследовали лишь корыстные цели, теперь спина и урута клевещут друг против друга из-за обострения основных противоречий. Никакие силы не смогут приостановить развитие правды. Такова действительность. Историю не надо предать из-за вению, а об игнорировании созданных ценой крови бесценных традиций не стоит даже говорить. Сейчас уже не такое время, когда малая страна всегда не права, а большая всегда права. Если США и их приспешники будут яростнее пытаться изолировать и раздавить Корейскую Народно-Демократическую Республику, угрожая ей ядерной войной, то еще сильнее будут укреплены наши революционные вооруженные силы, способные беспощадно сорвать их провокации, а Пектусанская держава будет еще ярче прославлять себя на весь мир за защитницу правды. Соединенным Штатам Америки и неприятелям не удастся никакими отчаянными попытками побороть закономерности истории. Правда побеждает неправду, пишет Ким Ён Чуль.